Глава шестая. «Верховная мать, Золотой Глаз очень хотел, чтобы ты прочла вот это!» Белокожий родич с почтительным поклоном приблизился к Нашафе и протянул ей свернутый в трубочку лист гладкой качественной бумаги. Абиссалийка приняла его, сломала печать и расстелила на каменной плите. Темнота подземелья не мешала ее острому взгляду рассмотреть, что послание было абсолютно пустым. «Это плохо. Значит, случилось нечто из ряда вон выходящее». Окунув руку в небольшую купель с водой, альбиноска стряхнула капли, а затем провела влажной ладонью по листку. На нем тотчас же проступили тонкие замысловатые письмена. Таким образом они со ставленником Рязанта обменивались наиболее важной информацией, чтобы снизить вероятность попадания ее к посторонним. Элдрим еще не готов узнать, что в его недрах поселился народ восточных пустошей. Хоть Нашафа активно помогала наводить порядок в городе и за столь короткий срок уже успела практически полностью искоренить ночную преступность, отношение людей к ее расе оставалось прежним. Где-то на грани ослепляющего ужаса и исступляющей ненависти. Но постепенно ситуация менялась. Все чаще к ней обращались люди с просьбой посодействовать в разрешении тех или иных щекотливых происшествий. И все больше облеченных властью горожан посвящалось в тайну о подземных обитателях катакомб. Предположение Рязанта оказалось верным. Наладить отношения с человеческим племенем гораздо легче на тех землях, которые Кьерры не терроризировали столетиями. Здесь, на побережье, истории про белокожих людоедов оставались просто жутковатыми сказками, и теперь лишь от обитателей их ульи будет зависеть, какую славу обретут потомки Великой Тени. Поэтому Нашафа старалась не допускать возникновения конфликтов с жителями Элдрима. Сложно поверить, что ей понравилась жизнь в подземелье ночного города. Привычный быт абиссалийцев сплелся в причудливом симбиозе с благами человеческой цивилизации. И дальше этот союз становился лишь крепче. Некоторые из тех, кто обращался за помощью, на полном серьезе величали Нашафу королевой ночи, потому что не родилось еще такого умельца, который смог бы скрыться в темноте от нюха ее ищеек. Альбиноска отлавливала соглядатаев и воров, обнаружила контрабандистские схроны, а однажды Кьерры даже предотвратили страшный пожар в складском районе. Такую насыщенную жизнь не сравнишь с размеренным обитанием в пустоши, где только до обжитых людьми мест идти придется полседмицы. Здесь скучать не приходилось. «Что-то случилось, Верховная Мать?» — встревожился родич, видя, как напряженно Нашафа изучает послание. «Кто-то напал на стражу и пробрался в город, Касшас», — поделилась она. «Золотой Глаз опасается, что это алавийские лазутчики». «Если желаешь, я возьму это на себя», — поклонился Кьер. «Нет, я займусь ими самостоятельно», — отрицательно покачала головой Абиссалийка. «Ты все еще не доверяешь мне после того случая?» — обидчиво нахмурился белокожий собеседник. — «И ты смеешь спрашивать?» — наградила Нашафа родича крайне выразительным взглядом. — «Но я ведь объяснился. От того солдата так воняло, что я решил, будто он давно сдох». — «Он был смертельно пьян, Касшас, но все же жив!» — зашипела альбиноска. — «Тебе повезло, что его роскозь не приняли за хмельной бред. Но это тебя не оправдывает, ибо я запретила всем собирать трупы с улиц. Никто потом не поверит, что это не мы прикончили какого-нибудь бедолагу». «Я виноват, Верховная Мать. Такого больше не повторится», — покорно склонился Кьер. «На сей раз я поверила тебе. И только поэтому ты еще не выгребаешь дерьмо из инкубатории вместо чаранов», — припечатала Нашафа. «А теперь ступай, не мешай мне». Получив небольшую выволочку, родич спешно удалился, а Абиссалийка отправилась собираться. Прежде чем выходить на поверхность, предстояло хорошенько подготовиться. Не столько самой, сколько Шаксатору, который пойдет с ней в качестве ищейки. Его требовалось замаскировать так, чтобы в нем никто не опознал порождение ночи. Тем не менее, альбиноска уже привыкла ко всем этим мерам. Порядок действий был отлажен и знаком. Посему свой новый дом Нашафа покинула довольно скоро, облачившись в длинный черный балахон. Примерно такой же наряд она натянула на сухопарое создание, спрятав его подвижный костяной хвост под просторными бесформенными одеждами. Днем, конечно, такая странная парочка обязательно бы привлекла чье-нибудь внимание. Но ночь была тем временем, когда на улице Элдрима выползали самые чудаковатые его обитатели, и поэтому Нашафа могла идти со своим сопровождающим, не таясь. Приходилось, правда, постоянно придерживать Шаксатора, поскольку он так и норовил опуститься в привычное положение на четыре конечности. Из-за этого его прохожие воспринимали кем-то вроде перебравшего в эпивохе. Но Бессалику такой расклад полностью устраивал. «Эй, шли бы вы по домам, дурачье!» — крикнул какой-то солдат, дежурящий у ворот, где случилось нападение на дозорных. «Нельзя тут лазать!» «Не волнуйтесь, господин, мы уже уходим!» — прошипела в ответ на шафа. «Тьфу, еще и девка!» — сплюнул под ноги страж. «Совсем страху нет такое время по улицам шастать! Думаешь, твой пьяный дед тебя защитить сможет?» Альбиноска покосилась на сгорбленную фигуру Шексатора, который честно старался держать свое тело на двух ногах, но постоянно заваливался. Без участия хвоста ему крайне непросто было сохранять равновесие. «Мы умеем за себя постоять, господин», — холодно отозвалась нелюдь. «Ага, знаю. Коженный день из огребных ям раздутые туши таких умельцев достаем», — фыркнул стражник. «Что тут происходит?» — выглянул вдруг из-за створок крепко сложенный мужчина. Солдат, увидав его, сразу же подобрался и молодцевато приосанился. «Ничего, сиятельный экселленс, просто спроваживал пару местных пьянчужек». «Пьянчужек, говоришь?» «Госпожа Нашафа, я прошу простить этого болвана. Его язык хуже поганой метлы». Благодаря зрению, отменно приспособленному к мраку, Абиссалика заметила, как на лице у охранника выступили бисеринки пота. Но распекать болтливого караульного не стала. Были у нее заботы и поважнее. «Пустое, гаст. Сделай одолжение. Давай к делу». «Прошу, следуйте за мной. Я покажу вам место убийства», — изобразил тот легкий поклон. Но шафа прошла мимо остолбеневшего стража, не удостоив его и взглядом. За пределами городских стен обнаружилась группа людей с факелами. Все пахли знакомо, поэтому Абиссалийка не боялась показать свое истинное обличье. Они явно знали, кого дожидались здесь, а потому поспешили убрать огонь подальше. Почуяв свежую кровь, Шексатор утробно зарычал, чем испугал ближайшего человека. Тот вздрогнул и отшатнулся, вызвав несколько коротких смешков у товарищей. «Гаст, прикажи своим отойти подальше», — попросила она шафа. Здоровяк кивнул и дал знак всем отступить, дабы не мешать. Создание ночи тотчас же упало на четыре конечности и высунул длинный язык, улавливая запахи. А его хозяйка опустилась на одно колено, изучая кровавые месиво, в которые превратились дозорные. Трое жертв, тела рассечены на части. Срезы идеально ровные. Никаким оружием такого не сотворить, так что версия с милитариями представляется единственно верной. Трупы находятся близко друг к другу. Можно предположить, что солдаты не ждали нападения. Но почему тогда два клинка извлечены из ножен? Задача караульных — подать сигнал тревоги, а не вступать в бой самостоятельно. Что-то здесь явно нечисто. А это еще что? Нашафа подняла с земли монету, оказавшуюся лавийским глориалом, и ее вдруг словно молнией прошибло. Не может быть! Этот аромат! Помимо запаха желтого металла, который альбиноска характеризовала бы как тяжелый, густой, от находки веяло чем-то неописуемо знакомым, чем-то таким, что нелюдь вдыхала сотни и тысячи раз. «Хас-Сашан, десался!» — отрывисто скомандовал на шафа, и Шексатор мгновенно подскочил к ней. Длинный язык создания вывалился из пасти и завис над монетой, но не касался ее. Благодаря чутью творения, которое Великая Тень вдохнула вторую жизнь, поблизости удалось отыскать еще пять монет. Абиссалийка уже довольно неплохо научилась определять ценность этих металлических кругляшей в человеческом обществе и отличать одни от других. Но сейчас она несколько засомневалась в своих познаниях. Уж больно огромная сумма выходила на троицу каких-то привратников. Шексатор вдруг рванул в сторону и без предупреждения напрыгнул на одного из людей Гаста. Мужчина повалился на землю и заорал, отбиваясь от существа руками и ногами. Тот из его соратников выругался и поспешил на помощь, размахивая факелом. Другие сразу схватились за клинки. «Стоять!» — прокричала нелюдь, перехватив запястье ближайшего человека, который уже замахнулся на ее подопечного изогнутой саблей. «Пожри тебя, Драгор, на шафа! Успокой свою тварь!» — воскликнул Гаст, заражаясь общей суетой. «Не переживай, он не укусит!» — обнажила в улыбке острые зубки Абиссалика. «А вот ты со своими подчиненными должен следить получше!» «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился крепыш. «Сперва убери этот проклятый факел от моего лица!» — прищурила алые глаза альбиноска. Поняв, что отродье подземелья действительно не спешит жрать его товарища, а просто прижимает к земле, Гаст неохотно подчинился. На шафа же неспешно приблизилась к лежащему подручному золотого глаза и склонилась над ним. «Скажи, милость, ваш шас, ты же ничего не подбирал с этого места?» Интересовался Бессалийка настолько вкрадчиво, что мужчина вмиг стал бледнее Кьяра. Я всего лишь парочку... Жалко забормотал он. Нелюдь все поняла и без лишних объяснений. Протяжно вздохнув и покачав головой, она отрывисто скомандовала. «Шан!» И по рождении ночи отпустила человека. «Спасибо!» Сипло вякнул тот, но замолк, наткнувшись на предостерегающий взгляд алых глаз. «Выкладывай все, что забрал!» Потребовал на шафа и протянул раскрытую ладонь. Мужчина засуетился, хлопая себя по одеждам, и вскоре к Абисалийке перекочевало еще несколько золотых монет, абсолютно таких же, что она нашла. «Идем!» Коротко бросила альбиноска и отправилась за сгорбленным Шаксатором. Незадачливый воришка, решивший было, что для него все обошлось, облегченно выдохнул. Но потом вдруг здоровенный кулак Гаста без предупреждения влетел ему в живот, и Хапуга скорчился на земле, раскрывая рот, словно выброшенный на берег рыба. «Займусь тобой чуть позже», — пообещал Крепыш, после чего поторопился за удаляющейся на шафой. Так они вошли в город, миновали ворота, преодолели не больше сотни шагов и остановились. Помощник нового префекта Илдрима недоуменно уставился на белокожую нелюдь, ожидая пояснений, но по ее напряженной позе быстро осознал, что-то здесь не так. «В чем дело, госпожа Нашафа?» — шепотом осведомился мужчина, сжимая эфес самзира алавийской ковки. «Это музыка. Вы слышите?» — так же тихо отозвалась она. Люди замерли, вслушиваясь в тишину, но ничего различить не смогли. «Прошу, не ходите за мной», — изрекла Бессалийка, но Гаст на это отрицательно помотал коротко стриженной головой. «Мы не можем, госпожа. Верховный префект рассчитывает на нас». «Вам не понравится то, что вы узнаете», — предостерегла Нашафа. «Такова наша работа», — настоял на своем здоровяк. «Тогда не делайте резких движений». «И не говорите потом, что я вас не предупреждала». Сказав это, нелюдь покошачьей ловко вскарабкалась на двухсаженный забор и перемахнула через него. Тварь, следовавшая за ней, забралась и того быстрее. Оставшиеся по ту сторону ограды подручные карвусы выругались и, подсаживая друг друга, тоже полезли наверх. Они уж было решили, что Абисалейка их бросила и сбежала, но оказалось, что красноглазая бестия терпеливо дожидается их вблизи изгороди. Теперь Нашафа вела отряд самостоятельно, без помощи своей странной твари, и через полторы сотни шагов люди уже и сами услышали приятную мелодию, которая звенела где-то неподалеку. «Что это?» — озадачился Гаст. «Звучит красиво». Альбиноска будто и не заметила вопроса. С каждым мгновением она становилась все более встревоженной и возбужденной, но тем не менее уверенно шла по следу. В конце концов она привела своих спутников к какому-то постоялому двору средней руки. На его территории не горело ни единого огонька, если не считать тусклого масляного светильника у самого крыльца под вывеской, а из-за закрытых дверей конюшни ручейком лилась музыка. Осторожно приблизившись к хозяйственной постройке, Нашафа словно пес обнюхала каждую щель, а затем вдруг постучалась. «Сбрендила! Ты зачем предупреждаешь врага о нас?» — зашипел Гаст почти как чистокровный Кьер. «Угомонись, это не оловийцы!» — фыркнула нелюдь. «Да какая разница? Они убили караульных! За это полагается...» Договорить мужчина не успел, потому что дверь конюшни вдруг приоткрылась. Уже не таясь, помощник золотого глаза выхватил самзир и размахнулся, чтобы поразить мутный темный силуэт длинным выпадом. Но проклятая Абиссалийка ни с того ни с сего вцепилась ему в руку. «Болван, жить надоело!» «Отпусти, иначе я... Ай!» Нелюдь неуловимо быстро извлекла откуда-то из рукава широкий острозаточенный нож и глубоко полоснула Гаста по предплечью. От неожиданности он вскрикнул и выронил клинок на землю. Его товарищи, быстро сообразив, что ситуация катится куда-то в пасть Драгору, тоже повыхватывали оружие и ринулись ко входу в конюшню. Но на их пути встали Абиссалийка со своим отродьем. «Я убью любого, кто поднимет руку на этого человека!» — предупреждающе рыкнула красноглазая. Однако люди префекта отступать не собирались. Они выставили перед собой факелы и приготовились к бою, хоть и понимали, что схватка с проворной альбиноской и ее тварью не обойдется без крови. Воздух буквально застыл от напряжения. Даже ночные сверчки перестали стрекотать, будто почуяли надвигающуюся грозу. И тогда доселе безмолвный силуэт вышел из дверей конюшни. «Не нужно реагировать так остро, господа», — спокойно проговорил он. «Если бы я хотел, то давно бы убил вас так же, как тех разбойников на входе в город». «Так ты признаешь, что совершил нападение на законных представителей власти великого префекта?» — сплюнул Гаст, зажимая глубокий порез на руке. — Нет. — Что? Решил мне голову задурить? Ты же только что сказал, что... — Я прекрасно осознаю, что сказал. Прорезалась сталь в голосе загадочной фигуры, отчего у подручных золотого глаза по спинам побежали ручейки ледяного пота. Тьма под капюшоном незнакомца неспешно обозрела всех присутствующих, заглядывая каждому в самую душу. И от этого команде префекта стало совсем уж не по себе. «Ты доверяешь им, на шафа?» — спросил чужак, не поворачиваясь к Альбиноске. «Это люди с золотого глаза. Мы с ними давно сотрудничаем», — прошипела Абиссалийка. «А, ну тогда все в порядке. Дай мне свою руку». Закутанный в плащ силуэт протянул раскрытую ладонь Гасту, но тот опасливо попятился. «Что ты задумал, подонок? Не пытайся хитрить, от петли не убежишь!» «Боги, какие же вы невыносимые!» Подручный префекта не успел моргнуть, как незнакомец оказался возле него. «Пожри его, Драгор! Как же быстро он двигался!» Гаст понимал, что, невзирая на весь свой опыт схваток, ничего не может противопоставить такому противнику. И когда на кончиках чужих пальцев засиял мягкий свет, мужчина уже собрался прощаться с жизнью. Но вместо смерти на него снизошло необычайно приятное тепло. Боль отступила, кровотечение остановилось, и даже разум, казалось, стал соображать быстрее. Гаст изумленно покрутил рукой, рассматривая свой порез, но потом все равно посмурнел. «Тебя это не спасет, чужак. За то, что ты сотворил, полагается только смерть». «И все же я предлагаю для начала выслушать меня, а потом уже принимать решение. Входите, не стесняйтесь. Я не стал заселяться в комнату, но хозяин постоялого двора любезно принес мне ужин прямо сюда. Кажется, там еще осталось немного вина». Незнакомец, поражая своей невозмутимостью, вернулся в конюшню, оставив вооруженный отряд на улице. Люди и Абиссалийка обменялись настороженными взглядами, но потом все же спрятали клинки и отправились за этим загадочным господином.